Меня очень заинтересовало ваше письмо о том, что какие-то люди приходили и расспрашивали обо мне. Просто поразительно. Я в Ангкор-парке чуть ли не 5 минут и уже ославлен. С радостью узнал об открытии шахты номер 7. Не могу не рассказать о том, что тоскую по добрым старым временам, хотя и вполне счастлив здесь на своем нынешнем месте. Иногда, по выходным, я спускаюсь в подвал, и что было сил, бью себя по голове топорищем, хотя это, конечно, не одно и то же. Надеюсь, мое заслание застанет вас в добром здравии, с совершеннейшим почтением, ваш любящий приемный сын Марко. Капрал аккуратно свернул письмо, вложил в него иконографии, капнул воска, запечатал большим пальцем и убрал в карман. Гномья почта славилась своей надежностью. Все больше и больше гномов из Овцепикских гор приезжали работать в город, и многие из них, будучи по гномье бережливыми, посылали часть своих заработков домой. О да, на гномью почту можно было положиться, поскольку она надежно охранялась. Гномы весьма неохотно расстаются с золотом, так что любому разбойнику, который посмеет выставить гному требования, кошелек или жизнь, следует захватить с собой складной стульчик, обед и книгу для чтения, чтобы скоротать время до окончания споров. Потом Марко умылся, облачился в кожаную рубаху, штаны и кольчугу, застегнул нагрудник, сунул под мышку шлем и бодро вышел навстречу тому, что уготовило ему будущее.